Глава 6. Кхазары оказались молодыми охотниками-авантюристами. Оторвались от своего племени, которое кочевало к югу от драконьих гор, чтобы преследовать одного демона. Только вот демон оказался крылатым и увел их далеко в чужие неизведанные земли. «А в вашей степи серых котов нет?» — поинтересовался Алексей. Батур помотал головой. «У нас другие чагетеры. Моя вина, не уследил». Чагетеры — демоны по-кхазарски. А Батур и правда не уследил, за что поплатились его люди. Из 9 кхазарских охотников в седлах остались 4, включая самого Батура. Еще 2 пережили нападение, отделавшись серьезными ранами. Они сейчас боролись за жизнь в лежанках у костра. Мы сделали привал на холме, где трава была пониже. Кхазары теперь очень подозрительно вглядывались в травяное море северной части степи. «Нет их больше», — успокоил Алексей. «Серые коты на десятки верст округу держат. Мы всех перебили, а другая стая не скоро заглянет». Он был прав. Видимо, повадки демонов со временем не изменились. Однако раньше коты в здешних местах не появлялись. Поэтому, собственно, я и не ожидал встретить их так скоро. Но все было не так уж плохо. Среди выживших оказался шаман, точнее, ученик шамана. Он развел отдельный костер, возле которого раненых и положили, кинул в огонь какие-то травы и, судя по всему, принялся направлять природные духовные потоки, пропуская их через себя. Чем-то это напоминало наши тренировки у Мудра, но суть отличалась. Воины осваивали духовную энергию, а шаманы управляли ей для других. И заводили гортанные протяжные песни, чтобы лучше сосредоточиться. «За каким демоном вы гнались?» — спросил я Батура, понизив голос. Алексей тоже навострил уши. Даже прервался от поедания вяленого мяса, которым нас угостили новые знакомые. «Пармагой!» — с хищной ухмылкой прошептал Батур. Прошептал, чтобы не привлечь демона раньше времени. «Тигриный змей!» — пробормотал я, нахмурившись. Так называли этого демона на общем языке. Жуткая тварь с пастью и ловкостью зверя, здоровенными клыками, длинным хвостом и крыльями размахом в 10 локтей каждая. Мне бы не хотелось встречаться с ним раньше времени, а вот кхазары почему-то решили, что преследовать его — это хорошая идея. «И зачем вам это нужно?» — спросил я. Ноты скепсиса Батур уловил. Для Бармагоя они еще зеленоватые, что показала недавняя стычка с куда менее опасными демонами. Серые коты умели сливаться с окружением, двигаться тихо и нападать внезапно. Бармагой тоже мог все это делать, но в придачу еще летал и размером был крупнее целой стаи котов. Однако все оказалось довольно прагматично. «Если не раздобуду его сердце, место вождя мне не видать. Отец хочет передать свое место моему брату», — Батур дернул губой от промелькнувшей досады. Народ, который теперь называли кхазарами, раньше был множеством разношерстных племен, ведущих свой род от одного общего предка. Очень далекого, правда. Обычаи их порой различались так сильно, что схожести заканчивались широкими скуластыми лицами. Поэтому я не сразу понял, что Батур не просто благородной крови, а сын вождя. Никаких дополнительных признаков, вроде по-особому заплетенных вороных волос или знаков, вышитых на одежде. Но это было похоже на другой обычай, который, в отличие от прочих, практически не отличался у всех до кхазар. Инициация. Юноши отправлялись на охоту, чтобы стать мужчинами, воинами. Доблесть и удаль зависели от того, насколько ужасного демона они убьют. Батур действительно замахнулся на место вождя. Тигриный змей 1500 лет назад считался чрезвычайно опасным демоном. А сейчас он, если верить наблюдениям, и вовсе должен был внушать сокровенный ужас в сердца могучих воинов. Вот и собрал наш молодой кхазарин ближайших юношей, которым хватило смелости отправиться в столь опасное путешествие. Им тоже перепадет немало славы и почета, если вернуться с победой. Глядишь, нынешний вождь сразу рядом со своими кровниками поставит, чтоб учили, как многообещающую молодежь. А насчет того, что Батура здешние земли своими при встрече объявил, то действительно так и было. По кхазарскому восприятию мира, конечно. Они считали своим все, что могли увидеть, а в степи это обычно от горизонта до горизонта. Так что границы постоянно менялись. В общем, Батур ответил на мои вопросы, хоть и не совсем откровенно, но взамен задал свой, очень серьезный. «За что вас изгнали?» Мы с Алексеем настороженно переглянулись. Все-таки почувствовал клеймо во время рукопожатия. Соратники Батура находились в нескольких шагах от нас, и численное превосходство на случай конфликта не сыграет такой роли. Однако у них были луки и стрелы, так что им не понадобится даже сходить с места, чтобы помочь своему предводителю. «Изгнали только меня», — я решил сказать правду, потому что решил стать вождем нашего клана. А нынешнему это не понравилось. Хазарин, понимающе кивнул и посмотрел на Алексея. «А я влюбился», — пожал тот плечами. А потом понял, что его слова могли быть восприняты неправильно, и спешно добавил. «Отправился вместе с Лютым искать силы и богатство. Только так добьюсь руки своей суженой». Батур принял и этот мотив. Хотя сила и богатство для него казались куда важнее женщины. В его народе невест частенько похищали и далеко не всегда интересовались мнением избранницы. Будь он на месте Алексея, Роксану прихватил бы с собой. Если б смог утащить, естественно. И удержать. У варгийцев привычки похищать женщин не было по вполне объективным причинам. Напряжение улетучилось вместе с ветром. А вот кое-какая затея в мою голову наоборот залетела. «Знаешь, куда полетел Бармагой?» — спросил я Батура. «Когда его в последний раз видели?» Алексей насторожился, а Кхазарин уловил настрой и с плохо скрываемой надеждой в голосе сказал. «На заре. Летел к юго-востоку. Кругами нас водит». К обсуждению присоединился шаман. Он присел рядом с Батуром и сунул в рот полоску вяленого мяса. Скоро нас окутали запахи трав и дурмана, оставшиеся после целебного ритуала. Вокруг шамана еще вихрились потоки духовной силы, и часть ее перетекала в мой источник. «Юго-восток, говоришь?» — хмыкнул я, помешивая угли. «Да это прям судьба!» Договор получился следующий. Я предложил Батуру помощь в охоте на Бармагоя, но взамен мы с Алексеем забираем все, кроме сердца могучего демона. Сердце, впрочем, считалось самой полезной его частью, но остальные вместе превосходили в ценности. Так что это действительно было похоже на подарок судьбы. Исток Стрига находился как раз к югу от нас, и мы получили возможность по пути разжиться хорошей добычей. Подарок, конечно, зубастый. Попробуй его забрать сначала. Но с умелыми воинами наши шансы кратно возрастали. Поэтому мы ударили по рукам, потушили костры и залили костровище. Для погибших вырыли небольшие ямы и оставили под открытым небом. Хазары считали, что произошло из земли, землей питалось, то должно землей обратиться. Скорее всего, к ночи набегут хищники, но это даже лучше. И тоже справедливо. Мясо хазары очень любили. И луки у них не для красоты висели. В общем, шаман, которого звали Захиас, провел еще один обряд, провожая соплеменников в мир иной. И мы отправились в путь. Лошади радовались просторам и пытались перегнать ветер. Особенно задор, выделывающийся перед кобылой Батура. Остальные жеребцы ревниво догоняли, фыркали и даже пытались его цапнуть. Но каждому он дал отпор, и скоро от него отстали. «Добрый конь», — авторитетно заявил Батур, сравнявшись. Он старался держаться подальше из-за стремления задора привлечь кобылицу, но тоже уступил напору. Или, скорее, преследовал свой интерес. «Где такого сорванца раздобыл? Его предки явно по ту сторону драконьих гор родились». «Возможно, — пожал я плечами, — это подарок». «За такой великий подарок и вождь будет безмерно благодарен. Ты точно изгой?» Батур чуть повернул кобылицу поводьями, чтобы та смогла получше привыкнуть к задору. «Точно», — хмыкнул я. А Батур точно хотел, чтобы задор поспособствовал расширению его табуна. Наше путешествие все больше походило на лошадиное свидание. Причем удачное. И не раз, к тому же. Потому что преследовали мы тигриного змея несколько дней и останавливались только на ночевку. Правда, спать ложились не сразу. Нам с Алексеем требовалось как можно быстрее достигнуть стадии воина, чтобы повысить шансы на выживаемость в этом жестоком и опасном мире. Поэтому после ужина пили отвар укрепления духа и сосредотачивались на развитии источника. Благодаря духовной силе серых котов мы уже приближались ко второй ступени отрока. И надо сказать, когда видишь источник, контролировать развитие куда проще. Кхазары с интересом поглядывали в нашу сторону. И не только на склянки с отваром, но и за самим процессом развития следили с неприкрытым любопытством. Их способы развития отличались от тех, что практиковали в Варгийском княжестве. Но знал я про это немного, лишь то, что рассказал Алексей. Он вообще был очень начитанным и обладал отличной памятью. Некоторые отрывки читал наизусть. Как уже было сказано выше, сила кхазар заключалась в особенных отношениях с демонами. Вот только в чем они заключались — вопрос. Их великий предок и мой соратник по совместительству, то есть кхазар, обладал несколькими истоками-артефактами, в том числе клинком неба, способным разрезать сам воздух. И действительно умел приручать некоторых демонов благодаря клыку волка, амулету одного из звериных божеств, чья известность распространялась на земле по ту сторону от драконьих гор. Правда, называть кхазара соратником теперь было куда тяжелее после писем Анны. Думать об этом не хотелось, но летописи не солгали в одном. Эти гаденыши действительно меня предали. «Мы скоро его догоним», — заявил Захиас вечером пятого дня. «Бармагой близко». Демон его разберет, как шаман-то понял, но мы действительно подошли к логову уже к полуночи. Ночка обещала быть бессонной. Что место непростое, поняли сразу. Посреди гладкой степи, где не скрыться от надоевшего ветра и взора потенциальных врагов, торчала скала высотой примерно в 10 человеческих ростов и шириной в 100 шагов. Подъема не нашлось, только крытые обрывы, обрамленные острыми выступами на вершине, словно покореженная корона из камня. Это плохие новости. Хорошей стало, что Бармагой, похоже, спал. Ветер доносил до нас его ракочущий храп, от которого кровь закипала в жилах. Но у кого-то она застывала. А я при виде опасного противника, наоборот, воодушевлялся и предвкушал знатную битву. Но отсюда же вытекала вторая хорошая новость. Раз ветер приносил в нашу сторону рычание Бармагоя, наш запах он учуять не мог. А значит, подобраться ближе будет куда легче. Если все сделать по уму, охота закончится быстро и успешно. Как это сделать, я знал, оставалось объяснить остальным. Но тут же наткнулся на проблему в виде юношеского идиотизма Батура. «Я поведу нас в люд», — заявил он. «Иначе нельзя». Про инициацию он прямо не говорил, я уже по опыту догадался, а теперь окончательно убедился, что это именно она. Дурак. И я дурак, что сразу свою роль не определил. До сих пор императорские замашки не выветрились, видимо. Почему-то сразу решил, что меня будут слушаться, а тут даже слушать не стали. «Ты не охотился на таких чагетеров?» — напомнил я в попытке убедить упрямца. — А ты охотился? — усомнился он. — Подловил. Сам нет, но в записях встречал заметки и людей опытных слушал. Алексей не подал виду, что прочесть мне было негде, а охотники Нелидовых с тигриным змеем дел не имели. Но все равно не помогло. Батур с прежней упрямостью возразил. — Я не доверяю записям, а ваши люди... Тут он прервался, едва не сказав лишнее, но исправился. «Нашим булчутам я доверяю больше. Булчуты — это охотники по-кхазарски. И, судя по всему, за 1500 лет они забыли, как сражаться с чагетерами, потому что способ их оказался чрезвычайно и напрасно рискованным. Бармагой имел звериную сущность и сущность змея. Обе представляли собой опасность. И подходы наши отличались в том, что кхазары Батура искали слабость в тигриной части демона. Я же предпочитал бить по змеиной. На первый взгляд, это мой вариант мог показаться безрассудным. Змей считался куда опаснее зверя. Это чешуя, это пламя, это крылья и проворность, противостоять которым очень сложно. Но не сейчас. Не на земле. Бармагой был опасен в воздухе именно благодаря своей змеиной сущности. Но если не дать ему оторваться от земли, именно она позволяла одолеть его. Послать бы ко всем демонам этих Кхазар. Очень хотелось это сделать. Только тигриный змей расправится с этими бедолагами и начнет преследовать нас. Демоны очень не любят, когда их будет среди ночи стрелой в глаз или копьем под лопатку. Ну, такому и люди бы не обрадовались, конечно. Поэтому пришлось немного уступить к Хазарину. А заодно преподать ему жестокий урок, который рано или поздно настигает любого предводителя. Быть может, оно и хорошо, что Батур получит его рано. Цена окажется куда меньше. Если ему не придется заплатить собственной жизнью, конечно же. «Держись рядом», — предупредил я Алексея. «Когда крикну, забудь про Кхазар и беги ко мне со всех ног. Понял?» Алексей молча кивнул. Раненых мы оставили у подножия холма вдалеке от скалы. Там же пришлось оставить и лошадей, потому что зверей демон мог учуять куда быстрее. Поэтому добираться до логова пришлось на своих двоих стремительным броском, чтобы ветер не успел сменить направление. Затем мы разделились по двое и полезли наверх с трех сторон. Батур определил меня к себе в пару. Разумное решение, потенциального соперника лучше держать поближе к себе. Но на соревновательном моменте разумность Кхазарина заканчивалась. Взбираться было непросто. Крутой отвес имел острые выступы, за которые приходилось держаться предельно осторожно. И местами порос мхом, плохо различимым в темноте, а потому грозящим оказаться под сапогом, из-за чего можно было соскользнуть. Но добрались без приключений даже почти одновременно с остальными. И, наконец-то, увидели его. Бармагой. Тигриный змей. Это был настолько же прекрасный демон, насколько он был ужасен. Огромная тигриная морда грозно скалилась, обнажая длинные клыки. Короткая грива из темной жесткой шерсти плавно переходила в чешую на хребте, откуда по позвоночнику торчали костяные выступы, тянущиеся до самого кончика хвоста. А со спины торчали сложенные перепончатые крылья, из-под которых виднелись мощные лапы. Послышался тихий звук натянутой тетивы. Звук роковой ошибки. Нам с Алексеем тоже выдали луки и стрелы. До Кхазара обоим было далеко, но с такого расстояния даже мы не промажем. Батур велел целиться в тигриную голову, незащищенную змеиной чешуей. Желательно в глаза и пасть, когда демон ее раскроет. А он обязательно это сделает. Короткий миг, чтобы сделать вдох, выдох. Со звоном и шипением духовной силы, заключенной в наконечниках, стрелы разом полетели в Бармагоя. За ними тут же последовал второй залп, а к третьему по степи разлетелся разъяренный рев демона. Батур выругался и выпустил следующую стрелу, целясь в глотку. Попасть-то попал! Кто-то даже царапнул демона по веку. И все это вызвало у него лютый гнев, который вот-вот обернется... «Алексей! Сейчас!» Я рванул прямо на чудовище, ловя в спину удивленно возмущенный возглас Батура. Со стороны мой поступок выглядел безумием, но на самом деле безумцами были Кхазары, потому что не старались подойти к Бармагою как можно ближе, пока он... Алое пламя вырвалось из пасти демона, осветив логово, словно сейчас стоял день. Он поднялся на задние лапы со все еще сложенными крыльями и обдал пламенем выступы, за которыми прятались Кхазары. Сразу же донеслись вопли боли. Кого-то только что спалили заживо. Но это был не Батур. Его ругательства перекрикивали шипение огня, а стрелы продолжали разить цели. Эх, его бы меткость да в нужную сторону. Мы же с Алексеем к тому времени оказались прямо возле демона. Алексею, правда, такая позиция совершенно не нравилась, но эмоции он приберег на потом и вместе со мной накинулся на чудовище, точнее, на его крылья. Крылья, делающие Бармагоя грозным противником в небе, были его же слабостью на земле. Сами по себе они состояли из крепкой упругой перепонки, способной выдержать даже копейный удар. И уж тем более отбросить стрелу. Но скелет, на который они натягивались, имел множество суставов. А вот их уже рогатина отлично рубила и ломала. Чем мы с Алексеем и занялись с полной отдачей. Демон истошно зарычал, рухнул на все четыре лапы и принялся гоняться за нами, взмахивая бритвенно-острыми когтями и клацая пастью. Пламенем плеваться перестал. Не потому, что горючее закончилось, просто огненное дыхание поражало цели только на определенном расстоянии, а вблизи могло подпалить шкуру самого чудища. Выжившие кхазеры, то есть Батур и Захиас, вдруг осознали важность записанных буквами на бумаге знаний, а также убедились в осведомленности варгийских охотников. И ринулись к нам сражаться с Чигитером в ближнем бою. Но даже вчетвером пришлось попотеть. Если бы сразу действовали по моему указу, демон успел бы разве что пикнуть. Может, даже удивился перед тем, как отправиться за кромку. Это было бы даже милосердное убийство, честно говоря. Но теперь он рвал и метал. И рвался и метался под нашими клинками. Даже умудрился переломить древко моего копья. И пришлось обнажить меч. Батур, когда закончились стрелы, тоже сверкнул изогнутым клинком, и вдвоем мы ринулись добивать Бармагоя. Все-таки в одном кхазарин был прав. Решающий удар должен нанести он. Иначе не останется следа демонической духовной силы в его источнике. И даже сердце в качестве доказательства доблести не сойдет. Пока Алексея с Захиасом отвлекали чудище, я взобрался по его спине, отбиваясь от взмахов длинного заостренного хвоста, а Батур уже занял самую опасную позицию. Прямо перед мордой Чигитера. Я всадил клинок в толстую, покрытую жесткой шерстью шею. Бармагой поднялся на дыбы, взревев от боли. Алексей с Захиасом подсекли ему колени и пронзили бока. А Батура с диким возгласом нанес последний удар. Горячая кровь демона оросила нас фонтаном. Стремительно слабевшая туша с грохотом рухнула подо мной, и с последним хриплым вздохом тигриный змей выпустил мощные духовные потоки, устремившиеся в наши источники. Победа. Запах крови. Горелой плоти из жженого камня только сейчас дошел до меня, хотя наверняка стоял здесь уже давно. Свист ветра, шелест травы внизу и тяжелые вздохи после рычания демона казались тишиной. Но мы сделали это. И я почувствовал, как вторая ступень отрока формируется в моем источнике, перерабатывая полученную силу. Я улыбнулся. Вкус победы был горьким. Отдавал металлом и гарью, но казался жутко приятным. Взглянул на Батура, ожидая увидеть в его глазах торжество или хотя бы благодарность. Но наткнулся на взгляд, полный ненависти. «Люд!» — прорычал кхазарин, оскалившись. «Я тебя убью!» Батур из рода Хучтей. Получился слишком шикарным, чтобы не поделиться прямо в голове.